После этого Иван с компанией начали готовиться к походам на болото и к вулкану. Через несколько часов жилище Горыныча и царевин. Вернувшись домой и рассказав обо всем змею, Марья первым делом отправилась в лабораторию изучать полученную от Килды кровь. Но, как только царевна достала колбу, в лабораторию ворвался пес с алой шерстью и сердито зарычал, глядя на кровь. Пространство вокруг гармика начало колебаться, Марья сразу поняла, что пес сильно раздражен, раз начал проявлять ауру существа уровня императора. В этот момент, из одной из теней комнаты, выпрыгнул абсолютно черный кот и зашипел на незваного гостя. Это было обычной практикой для черныша и гармика, рычать и шипеть на друг друга при встрече. Но в этот раз, пес не обратил внимания на кота и стал рычать все сильнее, пространство вокруг него начало нагреваться. Черныш заметил, что пес серьезен и тоже посмотрел на склянку в руках Марьи. Царевна быстро спрятала склянку в пространственное хранилище и набрала номер своей сестры Елены, эксперта по скандинавским древностям. У мага заклятий были свои предположения, но ей хотелось узнать более точно. После ответа и приветствий, Марья сказала, «Елена, у меня тут кровь, вылившаяся из прорыва ключевого измерения на территории клана Хаген. Она обладает свойствами очень сильного усиления монстров. Но не это главное. Как только я достала склянку с ней в своей лаборатории, ко мне прибежал гармик и начал со всей силой рычать, выпуская свою ауру. Я, конечно, подозреваю, чья это кровь, но мне нужно твое подтверждение». Елена ответила спустя некоторое время. «Так сильно усиливать монстров и провоцировать потомка гарма может только кровь одного существа, пикового истинного императора Фенрира. Ты ведь понимаешь, что это значит?» Марья замолчала на некоторое время. Ее худшие опасения подтвердились. Спустя полминуты, маг заклятия сказала, «Да, прорыв, который скоро откроется на территории клана Хаген, ведет в Асгард, который тысячу лет был наполнен усиливающей монстров кровью. Спасибо, я пойду сообщать об этом отцу с дядями и в клан Хаген». Часть 128. Норвегия, главная резиденция клана Хаген. Главная резиденция сильнейшего в Скандинавии клана Хаген располагалась в древней крепости, стены которой были усилены магией. Главы клана, Килда и Ингвальд, сидели в одной из комнат и разговаривали. Мать Лавис рассказывала мужу о дуэли их дочери. В один момент, Килда почувствовала, что переговорный артефакт, врученный ей Марьей, активировался. Маг заклятия приняла мысленный вызов и поговорила с царевной. После этого, Килда нахмурилась, а лицо ее побледнело. Когда звонок окончился, Ингвальд спросил с обеспокоенным видом. «Что случилось? Я так понимаю, Марья тебя вызывала не потому, что захотела поболтать». Килда ответила. «Марья нашла доказательство, что наш прорыв с 98% вероятностью ведет в Асгард. Она это определила по крови, что выливается на нашей территории. Она принадлежит Фенриру. Наши специалисты, конечно, предполагали это, но с вероятностью 13%. Также Марья говорит, что скорее всего за прошедшую тысячу лет монстры внутри значительно усилились от этой крови». Ингвальд смачно выругался, а потом сказал, что делать будем. «Ассоциация нам не пошлет магов заклятия, пока монстры не вырвутся из измерения и не начнут все громить снаружи». Марья сказала что-нибудь по поводу помощи с их стороны. Килда ответила, «Да». Марья сказала, что уже послала запрос. Она точно пойдет сама и приведет как минимум предводительницу охотников Елизавету. Также, она обещала привести с собой еще какую-то помощь. Ингвальд облегченно вздохнул и сказал, «Как думаешь, нам надо будет отправлять туда Лавис? С одной стороны, она единственный маг высшего скандинавского элемента некромантии в мире. Но с другой, там может быть очень опасно». Килда хмыкнула, «Она справится. Смотри, чтобы она не узнала, что ты такое сказал». Ингвальд сказал, «Да, я было забыл, что говорю про нашу дочь. Сообщишь ей, что ей может быть придется покинуть университет раньше конца семестра». Килда сказала, «Конечно, не думаю, что она будет против. Мне кажется, она уже полностью удовлетворена поездкой в Ахас». Ингвальд продолжил, «Хорошо, тогда пойду отдам распоряжение о более тщательной подготовке к прорыву. Университет Ахас». После возвращения в университет Лавис отделилась от российских магов и стала готовиться к походу на Пантанала. Под вечер девушка пришла в свою любимую кафешку и сделала заказ. Вскоре, к наследнице клана Хаген подсели Линн и Тири. Линн весело сказала, «Привет, Лавис, выглядишь довольной, Что случилось? Это связано тем, что тебя не было в своей комнате ночью. Неужели ты нашла себе парня? Лавис закатила глаза и в этот момент заговорила Тири. Или присоединилась к экспедиции на болото Пантанала и радуешься, что тебе удастся пойти в такое опасное место? Лавис немного опешила и спросила, какую экспедицию? Лин сказала, странно, что ты еще не знаешь. Я думала, что всегда прислушиваешься к таким новостям. Что, реально парня нашла? Тири продолжила. Сегодня утром стало известно, что на болотах Пантанала была обнаружена странная активность. Предполагается, что это очень ценное сокровище. В нашем университете собираются несколько экспедиций из студентов и преподавателей для похода туда. Лавис подумала. Интересное совпадение. Думаю, что Павел и Ольга собирались туда пойти за чем-то другим, но это тоже может их привлечь. Вслух наследница скандинавского клана сказала. Спасибо, я об этом не знала. Это может быть интересно. Лин улыбнулась и сказала. Я слышала, что наибольшие шансы найти что-нибудь ценное имеет группа, собранная Эмили из студсовета. Она малочисленнее остальных отрядов, но слабых магов там нет. Лавис про себя засмеялась, но промолчала. В этот момент к столику подошла молодая девушка с волосами, собранными в длинную косу. Наследница клана Хагин ее узнала. Это была Софья, студентка из России. У нее была репутация любительницы споров. Софья сказала. «Привет, Лавис. Привет, Тири. Привет, Лин, гони деньги». Лин вздохнула и перевела 100 золотых Софье. На вопросительный взгляд Лавис, Лин сказала. «Мы поставили на то, кто выиграет небесное семя. Я ставила на тебя, Софья, на Павла». Софья улыбнулась и сказала. «Как-то так. Ладно, я пойду, наверное. Еще столько долгов собрать надо». Тири весело спросила. «А ты слышала о экспедиции на болото? Собираешься туда отправиться?» Царевна покачала головой. «Нет, с моей текущей силой это было бы попросту глупо. Что я могу сделать существам уровня полководца? А чтобы добраться до сокровища, надо убить не одно и не два». Лин сказала. «Да ты меня, Стере, раскатываешь на раз-два, при нашей-то разнице в возрасте. Хочешь сказать, что магам высокого уровня на болотах делать нечего?» Софья кивнула. «Там будут толпы охотников, а это так называемое сокровище появилось в глубинах болот, где водится много полководцев. Любые маги высокого уровня будут тормозить группу. Ладно, я пойду». Русская девушка ушла, а Лавис, Лин и Тири еще некоторое время посидели в кафешке. Через некоторое время, наследница скандинавского клана вышла на улицу и набрала номер Ольги. Дождавшись ответа, Лавис сказала. «Привет». «Слышала про сокровища на болотах и экспедиции». Ольга ответила. «Привет. Только об этом услышали. Конечно, это довольно неприятные новости, что там будет много людей, но мы все равно пойдем. Заодно можем и сокровища поискать. Хе-хе, у нас больше шансов, чем у остальных. А ты что думаешь?» Лавис сказала. «Полностью согласна». После разговора с Ольгой, Лавис отправилась в общежитие. Но, как только девушка зашла к себе в комнату, она почувствовала, что активировался особый переговорный артефакт, который мать ей передала для конфиденциальных разговоров. Лавис ответила и услышала голос Килды. «Привет. Кое-что случилось. Мы получили подтверждение, что прорыв на нашей территории ведет в Асгард. И, судя по всему, прорвать может в ближайшее время, но не раньше, чем через пару недель. Ты же не против променять поиски парня в универе на исследование опасного измерения?» Лавис, переварив информацию, сказала, «Да, конечно», Килда сказала, «Я в этом не сомневалась, хорошего отдыха, свяжусь с тобой, когда случится прорыв». Университет Ахас, одно из мужских общежитий. Под вечер, Иван, Людмила, Павел и Ольга сидели в комнате парней в общежитии и болтали. Насчет пространственных барьеров, активируемых вечером, девушки не беспокоились, ведь и у Ивана, и у Людмилы были 8-е духовные границы. В один момент четырежды владеющий услышал у себя в голове голос Кощея. «Иван, у меня для тебя сообщение от змея. На территории клана Хагин скоро откроется прорыв в Асгард. Там может быть все, что угодно, вплоть до нескольких существ уровня императора. Остается только надеяться, что истинных среди них нет. Прорыв может случиться через пару недель, а может и через несколько месяцев. Российские государственные маги отправят поддержку клану Хагин в виде Марьи с Чернышом, Елизаветы и царевны Настасьи. Внутри будет очень опасно, но мы просим тебя отправиться туда, чтобы я мог оказать посильную помощь, а также ты сможешь, с мной и Елизаветой, призвать валькирий и инхериев. Я научу, что делать, а Елизавета даст энергию. К тому же, с тобой точно согласится отправиться Гармик, а помощь старшего императора там точно не помешает. Людмила может отправиться тоже, маги высшего уровня понадобятся для убийства слабых монстров. Ну, и твоя призывная армия тоже будет очень полезна. От себя добавлю, что это может быть уникальной возможностью для тебя увеличить свою силу многократно. Конечно, все зависит от обстановки внутри. Иван ответил бессмертному. Понял. Я согласен. В этот момент Людмила заметила изменившееся выражение лица парня и спросила, что случилось. Иван рассказал, что узнал от бессмертного, после чего Людмила сказала, конечно, я иду с тобой. Павел выругался. Вот как обычно тебе самое интересное. Нас с Олей же не пустит, у нас свои обязанности. Ну да ладно. Маги продолжили сидеть и болтать, как вдруг посреди комнаты появился светящийся серебряным светом небольшой объект. Гребень. В тот же момент в комнате появился Беломор. Иван почувствовал, что аура сына Черномора переменилась. Мужик окинул взглядом компанию и сказал, «Здрасте. Извините, что помешал, но дело есть. В общем, я теперь хранитель Руси и я назначаю тебя, Ваня, своим владеющим. Надеюсь, 5 сосудов тебе помогут тебе разобраться со всем, к чему бы тебя Змей и Кощей не готовили. Хе-хе, тебе повезло. При становлении хранителем мне удалось изменить свойства гребня и теперь он усиливается не от длины бороды, а от количества выпитого алкоголя, с момента становления владеющим. Я решил, что тебе это поможет. В общем, удачи. Если будешь в конкретной жопе, я приду на помощь, но не думаю, что в таком случае тебе пригодится сила старшего императора. Думаю, Кощей тебе объяснит, как пользоваться артефактом. Все-таки, это он мне помог сделать изменения, я связался с ним с помощью одного из артефактов батьки. Ладно, бывайте. Беломор исчез, а гребень подлетел к Ивану. Людмила, Павел и Ольга посмотрели на владеющего. Людмила сказала, Ваня, что тебе Беломор сказал между фразами «я назначаю тебя, Ваня, своим владеющим» и «ладно, бывайте». Он сделал так, что середину фразы я не слышала. Павел и Ольга подтвердили, с ними произошло то же самое. Иван сказал. Он сказал, что теперь сила гребня зависит от количества выпитого алкоголя. Людмила поняла, что Иван что-то не рассказал, но решила не допрашивать, потому что понимала, что парень сам скажет, когда будет готов. В этот момент Кощей, услышав немой мысленный вопрос Ивана, сказал. Ну, то, о чем сказал Беломор, не такой уж и секрет для тебя. Просто мы со змеем не акцентировали на этом внимание. Если кратко, у короля тьмы есть для тебя задание. Ты об этом уже знаешь. Из-за некоторых особенностей, шансы на успешное выполнение задания есть только у перерожденных. А ты сейчас в мире такой один. Король не будет тебя принуждать, а даст выбор. Поскольку успешное выполнение задания также улучшит обстановку в мире и даст тебе многие преимущества, мы со змеем оказываем тебе посильную помощь. Мы решили не акцентировать на этом внимание, поскольку подробности могут только излишне нагрузить тебя сейчас. К тому же ты сейчас и так делаешь все, что от тебя зависит, становишься сильней. Иван не удивился. Он ожидал чего-то такого. Кощей и змей поступили мудро. Все равно не в их силах было противостоять королю тьмы. И уж тем более, не в силах Ивана. Единственное, что удивило парня, так это слова о том, что король даст ему выбор, а также то, что выполнение задания может улучшить обстановку в мире. Что же подготовило для владеющего самое сильное существо в этом мире? Но, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Все равно это знание ничего не изменит. Единственное, что надо парню, так это становиться сильнее и искать новые читы, поскольку что-то подсказывало Ивану, что даже того, чем парень сейчас обладает, будет мало. Людмила заметила, что лицо Ивана приняло задумчивое выражение и молча обняла парня, после чего поцеловала. Иван очнулся от раздумий и тихо сказал девушке «Спасибо». После этого Иван повеселел, поставил на гребень душевную метку и сказал «Я, конечно, помню, что мы уже бухали прошлой ночью, но я надеюсь, что вы мне поможете усилить мой новообретенный сосуд». Людмила облегченно вздохнула и рассмеялась, несмотря на то, что Беломор и, скорее всего, Кощей, что-то сказали парню, он остался таким же, как был. Павел и Ольга также рассмеялись, после чего четверо друзей закатили еще одну пьянку. Часть 129. На следующий день, проспавшись и выпив опохмелина, Иван полетел за территорию университета тренироваться. Павел и Ольга стали готовиться к походу на болото, а Людмила пошла на встречу со своей сестрой Софьей. Владеющий, выбрав безлюдную просторную поляну, приземлился на нее. У Ивана было три первостепенных дела: разобраться с артефактом Беломора, использовать амулет Сигрюн и научиться выпускать магию высшего уровня элемента призыва. В первую очередь русский студент достал гребень. После ночной пьянки он уже развился до артефакта высокого уровня. Кощей рассказал молодому магу о возможностях этого артефакта. Гребень Беломора является сосудом для душ, повышает скорость развития элементов магии изменений, значительно увеличивает контроль владельца над энергией этой магии и усиливает любую телепортирующую магию. Также он – мощнейший артефакт для полета. Для того, чтобы воспользоваться его возможностями, тебе не обязательно его вызывать. Просто сосредоточься. Иван последовал совету бессмертного, сосредоточился, после чего полетел. К удивлению студента, его скорость полета увеличилась в несколько десятков раз, и этот артефакт еще не достиг высшего уровня. Затем, молодой маг попробовал применить мгновенное перемещение. Для этого Ивану не понадобилось даже выпускать магию высокого уровня, стоило магу об этом подумать, как он переместился на несколько десятков километров. Некоторое время потренировавшись использовать гребень, Иван решил разобраться с амулетом Сигрюн. Университет ХАС. Людмила договорилась встретиться с Софьей в одной из кафешек университета. Владеющая жар птицы подошла чуть раньше назначенного времени и увидела сестру, сидящую за одним столиком с темноволосым парнем своего возраста. К удивлению Людмилы, парень, по ее ощущениям, был ничуть не слабее Софьи, имеющей поддержку царевин, а также с помощью ведения артефактов, студентка увидела, что у этого парня было с собой много мощных артефактов. Конечно, для Ахаса это было не слишком поразительно, но даже здесь таких магов было не очень много. Софья заметила Людмилу и улыбнулась. Владеющая жар птицы подошла к столику. В этот момент парень, еще не заметивший подошедшую, встал из-за стола, подошел поближе к Софье и поцеловал ее, после чего развернулся и чуть не столкнулся с Людмилой. Сначала парень удивился, что не смог почувствовать магическое дыхание девушки, а потом понял, что перед ним одна из четырех русских студентов по обмену, приехавших в этом семестре, и непроизвольно отошел на шаг назад. Софья засмеялась и сказала: «Димитрис, познакомься, это моя подруга Людмила. Людмила, это мой парень Димитрис». Димитрис сказал: «Приятно познакомиться. Я много слышал о магах Тризмия и рад познакомиться лично». Софья пояснила: «Димитрис из великой семьи Парфенона Кавьяр». Людмила на мгновение нахмурилась, вспомнив Зенона, который по рассказу Кощея был выходцем из той же семьи, но после этого улыбнулась. Димитрис заметил, что лицо собеседницы на мгновение переменилось, и подумал: «Во черт, она же вроде девушка того чувака, что вынудил семью Каз заплатить гигантскую компенсацию». Софья мне не рассказывала, что знакома с этими магами, хотя чего удивляться, она же половину университета знает, но все же далеко не всех называет подругами. Ладно, потом спрошу Софью. После этого Димитрис быстро попрощался и ушел. Людмила улыбнулась, села за столик и активировала артефакт, защищающий от прослушки. Владеющая весело сказала сестре: «Почему-то от тебя я ожидала чего-то такого», — завязала отношения с выдающимся молодым магом из влиятельной европейской семьи. Софья улыбнулась: «Ты не поверишь, но это не было критерием. Хотя да, он из главной ветви семьи Кавьяр». Людмила сказала: «Тогда понятно, почему он не уступает тебе по уровню культивирования. Ты не рассказала ему, что ты из Тризмия?» Софья сказала: «Нет, рано еще. Ты видела, как он тебя шуганулся. Но обязательно расскажу, если он от меня не сбежит. Кстати, почему ты так среагировала, когда услышала, из какой он семьи?» Людмила сказала: «Это было так заметно. Да просто мы недавно встретили мага из этой семьи, я это вспомнила». Софья заметила, что сестра что-то недоговаривает, но решила не продолжать эту тему и сказала: «Кстати, я слышала, что Лавис Хагин проявляла интерес к Ване, что ты думаешь по этому поводу?» Людмила рассмеялась и сказала: «Да, проявляла. Она искала себе достойного противника и нашла. Софья удивленно сказала. Ваня сражался с Лавис. Должно быть, дуэль проходила тайно. Кто победил? Людмила улыбнулась. Ваня, только не распространяйся о факте дуэли. Софья сказала. Не беспокойся. Ладно, давай пойдем. Я хочу тебе показать одно место. Тебе понравится. Людмила согласилась и вышла с сестрой из кафешки. На некотором расстоянии от университета Ахас. Иван завис в паре метрах над землей в сидячем положении на просторной поляне и поднес перстень Кащея к амулету Сигрюн. Валькирия подсказала студенту, что делать, и вскоре маг ощутил могущественную энергию, текущую по его телу, через перстень, в амулет. Эта энергия отличалась от проводимой священными сосудами, Ивану начало казаться, что он находится на древнем поле боя. Вскоре, казавшийся обычным амулет начал излучать огромное количество энергии элемента некромантии, которое Иван сразу начал поглощать. Эта энергия принадлежала скандинавской вариации этого элемента, поэтому ее поглощение ощущалось для студента по-новому. Через какое-то время, Иван почувствовал, что его элемент некромантии как-то изменился и его сила резко возросла. Некоторое время назад, неподалеку от Ивана, студенты университета Ахас, вместе с преподавателем Мирандой возвращались в свои изнова занятия. Внезапно, на группу из леса выскочило множество зверей, среди них были вожаки стаи, главнокомандующие и даже один полководец. Казалось, они бежали от чего-то. В тот же момент, Миранда, охранники и студенты ощутили, что их окутала очень мощная энергия, от которой веяло смертью. Преподавательница не растерялась и стала защищать студентов. Вскоре, совместными усилиями, монстры стали умирать один за одним. Внезапно, умершие звери стали обращаться в нежить и вставать. Но, к удивлению Миранды, приготовившейся защищать студентов до конца, нежить не была агрессивной по отношению к людям, а, наоборот, начала помогать разобраться с оставшимися живыми зверьми. Студенты не осмелились атаковать мертвяков. Студенты с изумлением смотрели на эту нежить. В один момент маг звука из группы сказал: «Преподавательница Миранда, неподалеку на поляне я чувствую живого человека». Миранда удивилась, ведь она не обнаружила магического дыхания, но решила проверить. Маги вышли на поляну. Нежить, нервируя студентов, последовала за ними. На поляне, в 2 метрах над землей, в сидячем положении, висел молодой маг. От него распространялась энергия, от которой веяло смертью. Нежить подошла к магу и встала между ним и студентами, которые оцепенели от ауры, излучаемой магом. Вскоре, Миранда с удивлением обнаружила, что этот молодой маг, студент по обмену из России Иван. Преподавательница изумилась, он же вроде не был магом элемента некромантии. Внезапно, Иван открыл глаза. В тот же момент распространяемая им энергия элемента некромантии развеялась и нежить превратилась в обычные трупы. Их души поглотил перстень. Владеющий осознал, что прорвался в элементе некромантии на 2-ю ступень высшего уровня и пробудил условную мощь этого элемента, позволяющую ему создавать вокруг себя область, в которой монстры, не превосходящие его по силе, после смерти будут обращаться в нежить и возрождаться, пока их душа или трупный кристалл не будут уничтожены. Но, покидая область, звери снова превращаются в трупы. И тут Иван заметил группу студентов перед ним, встал на землю и сказал: «Здравствуйте, преподаватель Миранда. Возвращайтесь с выездного урока». Молодой маг уже полностью перестал излучать пугающую ауру. Миранда, отойдя от небольшого шока, ответила: «Здравствуй, Иван. Да, мы возвращаемся». После этого преподавательница, решив не задавать лишних вопросов, поспешила вернуться с оцепеневшими студентами в кампус, а владеющий решил потренироваться в использовании новообретенной условной мощи. Университет Ахас. Софья привела Людмилу в подвал одного из корпусов университета. Юная царевна постучала в железную дверь. Через некоторое время дверь открылась, и Людмила увидела студента, мага высокого уровня, стоящего на входе. Он насмотрел девушек, после чего сказал: «Девушки, добро пожаловать. Софья, рад тебя видеть». Юная царевна улыбнулась, и девушки зашли внутрь. Людмила увидела просторное помещение, в котором было накурено и стоял запах алкоголя. По всему залу стояли столы, за которыми играли в различные азартные игры и не только. Софья сказала: «Добро пожаловать в подпольную игровую зону Ахаса. Здесь можно поиграть в покер с магами духа или в кости с магами ветра и пространства. Также здесь проводятся конкурсы по типу «Кто дольше протянет под действием мощного огня», «Кто кого перепьет» и так далее. Я не позвала Ваню, поскольку его уже побаиваются даже сильнейшие студенты и с ним бы попросту никто не играл. «Ну что, повеселимся?» Людмила улыбнулась и сказала: «Ну давай». В этот момент к девушкам подошел не слишком трезвый парень и сказал Людмиле: «Здорово, красавица, я тебя раньше здесь не видел. Добро пожаловать». Затем парень показал на Софью и добавил: «Не советую тебе водиться с этой сучкой, она тебя на деньги разведет, даже опомниться не успеешь. Лучше давай я тебе здесь все покажу». Парень начал приближаться к девушке. В этот момент Людмила с помощью магии духа спросила сестру: «Как думаешь, вырубить, или пусть полетает? Как здесь к этому относится?» Софья мысленно ответила: «Как хочешь, только не перестарайся». Но не успела Людмила что-либо сделать, как под пьяным студентом появилась абсолютно черная тень, и неудачливый парень провалился туда. К девушкам подошел парень, в котором владеющая узнала Антуана де Монта. Француз сказал: «Добро пожаловать. Извините за это. Я его переместил в наш временный изолятор для слишком буйных». Людмила улыбнулась и сказала: «Спасибо». Антуан улыбнулся и сказал: «Ладно, не буду вам мешать, приятно проводить время». После этого французский маг пошел к одному из столов, а Людмила решила попробовать сыграть в покер с другими магами духа. Часть 130. На некотором расстоянии от университета Ахас, Иван некоторое время потренировал свою условную мощь элемента некромантии и решил усилить меч Святогора с помощью полученного на ярмарке меча из клыка аллигатора. У студента в руках появились оба меча. Священный сосуд Святогора уже достиг уровня, на котором Иван мог изменять его размеры по своему желанию. Владеющий сдвинул мечи, и через пару мгновений молодой маг держал только меч Святогора. Иван почувствовал, что артефакт в его руке заметно усилился, и решил дать ему размяться. Студент применил магию звука и засек всех монстров в округе, после чего Иван дал команду мечу, и артефакт полетел убивать зверей. По совету Кощея, Иван провел энергию через гребень Беломора и направил ее в меч. После этого трупы убиваемых артефактом зверей стали автоматически телепортироваться в пространственное хранилище молодого мага. После того, как меч убил всех монстров в округе, Иван решил в первый раз применить магию призыва высшего уровня. Университет Ахас, подпольная игровая зона. В подпольной игровой зоне за одним из столов сидели 6 человек и играли в покер. Среди них было 4 девушки и 2 парня, все были магами духа. 4 из этих 6 думали, что все игроки были магами высокого уровня в элементе духа и обладали 6 духовными границами, а оставшиеся 2 были Хизер и Мерил, маги духа высшего уровня с 7 духовными границами. 2 девушкам не стоило больших усилий скрыть свой уровень силы и незаметно читать мысли у оставшихся 4 игроков. Разумеется, Хизер и Мерил выигрывали не все партии, чтобы не попасть под подозрение. Играли на различные ставки. Хизер сорвала большой куш, когда к столу подошла девушка с темными волосами, заплетенными в косу. Подошедшая сказала: «Можно присоединиться?» Мерил улыбнулась и сказала: «Да, конечно. Играем со ставками. Я Мерил». Подошедшая села на свободный стул и сказала: «Я Людмила». Остальные игроки тоже представились, и Хизер, чья очередь пришла быть дилером, раздала карты. Сразу после этого Мерил удивилась. Она не могла получить доступ к мыслям новенькой. Вообще, ее магия духа разбилась словно о бетонную стену. В то же время, девушка не чувствовала, чтобы кто-то проникал в ее мысли. Мерил думала: тут одно из двух, либо у нее чудовищно сильный артефакт духовной защиты, и она не маг духа, либо же у нее 8 духовные границы. Но это же невозможно для ее возраста. Людмила без труда выиграла 2 партии подряд, после чего поблагодарила всех за игру и хотела было уйти, как один из парней, Робин, сказал: «Эй, чего так быстро уходишь? Может быть, ты маг духа с 7 духовными границами, поэтому и линяешь?» Людмила засмеялась: «Ты пытался прочитать мои мысли 9 раз, так что не тебе меня упрекать. И да, у меня не 7 духовные границы». Царевна развернулась и собралась уйти, как вдруг ко столу подошла Эмили. Было видно, что охотница не являлась завсегдатаем этого места, а пришла с какой-то конкретной целью. Софья, наблюдающая за всем издали, тоже подошла. Эмили оглядела присутствующих, поприветствовала их и сказала: «Людмила, не ожидала тебя здесь увидеть, но так даже лучше. Людмила, Мерил, Хизер, мы можем отойти на пару минут, есть важный разговор». Три девушки кивнули и отошли с представительницей студсовета в более-менее тихое место. Эмили установила звуковой барьер, после чего сказала: «У меня есть предложение. Я почти собрала группу для похода на болото Пантанала, но нам не хватает магов духа высшего уровня. У нас небольшой отряд исключительно из магов высшего уровня. Отправляемся завтра утром. Шансы получить что-нибудь ценное должны быть велики. Кто-нибудь из вас заинтересован?» Хизер и Мерил переглянулись. Эмили обратилась к ним троим, а это значило, что Людмила тоже маг духа высшего уровня. Так у нее восьмые духовные границы, или же все-таки артефакт? После этого Хизер, посовещавшись мысленно с Мерил, сказала: «Мы в деле». Людмила улыбнулась: «Я пас, но спасибо за приглашение». Эмили с интересом спросила: «Вы с друзьями сформировали свою группу?» Людмила ответила: «Нет, я в это время отправляюсь в другое место». Эмили облегченно вздохнула. Ей не хотелось иметь конкурентов в лице Ивана и компании. Людмила пошла играть в другие игры, после чего Хизер спросила: «Эмили, это Людмила, маг духа». Охотница нахмурилась: «Вы не знали? Вы же в покер с нее играли». Мерил сказала: «Да, но мы не смогли прочитать ее мысли. К тому же она выиграла два раза». Эмили сказала: «Ну, это не удивительно. Она из Тризмия». Хизер и Мерил про себя выругались и пошли обратно к столу обыгрывать магов высокого уровня. А Эмили пошла искать последнюю кандидатуру в свой отряд. На некотором расстоянии от университета Ахас, Иван подготовился в первый раз выпустить магию высшего уровня элемента призыва и решил использовать кольцо, полученное от Сиджал. Перед этим студент посоветовался с Кощеем. «Кощей, Сиджал сказала, что кольцо позволяет совмещать магию призыва высшего уровня со стихийными элементами. Что будет, если я попробую влить в него энергию пространства и хаоса?» Бессмертный ответил: «Ну, скучно точно не будет. Я могу его улучшить, чтобы ты мог его применять таким образом без сюрпризов. А сейчас, в общем, мне очень интересен результат. Не бойся, если вызовешь что-то непотребное, я позову бабку». Иван насторожился. Если Кощею было интересно, значит результат был реально непредсказуем. Но, также, Бессмертный не сказал, что это слишком опасно, поэтому студент решил попробовать. Владеющий влил в кольцо энергию элементов хаоса и пространства, после чего составил звездный дворец элемента призыва. Через пару мгновений Иван очутился в странном месте. Маг увидел безжизненную каменную пустыню, посреди которой находилось множество серебристых кристаллов. Что это за место? Часть призывного измерения? Или что-то другое? Внезапно, перед студентом появился серебристый шар. Через пару мгновений, шар принял форму Ивана. И теперь владеющий смотрел на серебристую прозрачную копию самого себя. Маг услышал голос в своей голове: «Давно никто нас не посещал. Ты маг призыва. Мы согласны, призови нас. А то скучно быть тут одним». Иван спросил мысленно: «Что это за место? Кто ты такой? Здесь есть такие же, как ты». Серебристый призрак сказал: «Это одна из затерянных областей призывного измерения. Тут только мы. Я, энергетическая форма жизни, состою из энергии магии изменений, как вы ее называете. Когда-то давно меня призывали в ваш мир, уже не помню, когда это было. Я здесь один, в то же время нас много». В этот момент рядом с Иваном появились несколько серебристых шаров, принявших такую же форму, как первый. После этого они слились воедино. Серебристый дух продолжил: «Ты сможешь призвать часть меня, соответствующую своей силе. Вряд ли ты когда-нибудь дорастешь до уровня, когда сможешь призвать меня целиком, так что не беспокойся. И да, я сейчас научу тебя находить это место не случайно». В этот момент в голове Ивана появились четкие инструкции по призыву из этого места. Маг сосредоточился и вернулся в реальный мир. Перед ним появилась серебристая дыра в пространстве, из которой вышел серебряный Иван. Студент услышал голос у себя в голове: «Кстати, можешь звать меня Сиреней». Иван ответил: «Я Иван». После этого Сиреней сказал: «Хмм, в твоем мире слишком плотное дыхание стихийных элементов, я уже и забыл, каково это. Давай я лучше воплощусь с тобой. Твои элементы очень подходят для этого». Не успел Иван отреагировать, как Сиреней превратился в поток энергии и слился со студентом. В этот момент маг обнаружил гигантское усиление своих элементов хаоса, пространства и звука. Студент ощущал неизмеримую мощь. Сиреней сказал: «Отлично. Давно я не веселился. Чувствуешь этих монстров? Давай их убьем». Магией звука Иван ощущал множество монстров от уровня слуги до главнокомандующего. С временным усилением от Сиренея, стоило магу только подумать, как все эти монстры превратились в кровавые лужи. Сиреней сказал: «О, да, давно я так не веселился. Призывай меня еще, а сейчас мое время здесь почти закончилось. Станешь сильнее, сможешь призывать меня надолго». Иван почувствовал, что наполняющая его силой энергия исчезла. После этого Кощей сказал: «Да уж, не ожидал, что ты призовешь это». Владеющий спросил: «Ты его видел раньше?» Бессмертный ответил: «Да, он также сливался с телом того мага. Главное, старайся не призывать это при бабке. Это может пробудить в ней некоторые воспоминания. Кстати, поздравляю, тебе не надо заботиться о выборе призываемого существа. Это, как минимум, истинный император, так что вряд ли ты когда-нибудь сможешь призвать его целиком». Иван присвистнул и продолжил свои тренировки. Университет Ахас. Павел, Ольга, Заряна и Лавис сидели в одной из кафешек университета и обсуждали план похода на болото Пантанала. Маги собирались отправляться на следующий день. В один момент в кафешку вошла Эмили и подошла к их столику. Охотница поприветствовала Павла, Ольгу и Лавис, про себя удивившись, что последняя сидела вместе с русскими магами, после чего сказала: «Я со своей группой скоро отправляюсь на болото Пантанала, среди нас только маги высшего уровня, в том числе один местный, который хорошо знает болото. Не хотите присоединиться?» Ольга, Павел и Лавис переглянулись, после чего наследница клана Хагин сказала: «Спасибо за приглашение, но я пас». Ольга присоединилась: «Спасибо, мы тоже пас». Эмили с подозрением посмотрела на группу, после чего сказала: «Вы собираетесь отправиться сами? Без проводника там очень опасно. Вы скорее всего не сможете найти что-то стоящее, если с вами не будет правильного человека». Ольга и Лавис переглянулись, после чего владеющая Бабой-Яги сказала: «Не беспокойся, мы знаем об этом». Ольга знала, что лучшего проводника по болотам, чем Заряна, в Ахосе не найти. Эмили вздохнула и ушла, а четверо магов продолжили обсуждать план. Часть 131. Университет Ахас. Людмила и Софья хорошо провели время в подпольной игровой зоне, после чего пошли в одну из кафешек университета. Когда царевны наболтались и уже собрались расходиться, в кафешку пришел Димитрис. В этот момент Людмила попрощалась с Софьей и собралась уйти, но внезапно почувствовала мужские руки на своих плечах. В этот момент владеющая жар птицей услышала знакомый голос: «Привет, как провела время?» Людмила засмеялась, повернулась к Ивану и сказала: «Отлично, ты, видимо, хорошо потренировался. Раньше тебе не удавалось подобраться ко мне незаметно». Русский студент улыбнулся, после чего перевел взгляд на Софью с Димитрисом и поприветствовал их. Владеющий был знаком с последним, поскольку тот покупал у него магический алкоголь. Внезапно Иван обнаружил еще одну способность гребня Беломора. Теперь студент мог чувствовать пространственные хранилища и артефакты других магов и незаметно получать доступ к некоторым из них. Эта способность также позволяла заглядывать в хранилища видением артефактов. Русский маг не собирался совать свой нос в личные вещи других людей, но сейчас он только открыл эту способность и непроизвольно осмотрел хранилища Софьи и Димитриса. Внутри было множество интересных предметов, материалов и артефактов. Внимание Ивана привлек один меч в хранилище Димитриса. По какой-то причине греческий маг не использовал его в качестве артефакта, а держал в пространственном браслете. Меч был особенным. В качестве материала в нем использовалась частичка зуба истинного дракона, но душа, питающая артефакт, принадлежала даже не вторичному дракону, она была достаточно грязной. Существование таких предметов было логичным, поскольку у истинных драконов гигантское количество зубов колоссальных размеров, а их душа позволяет сделать артефакт из одного-двух. Скорее всего, в семье Кавьяр кто-то несколько сотен или тысяч лет назад убил истинного дракона, а материалами из его тела пользуются по сей день. Иван вздохнул, он понимал, что не во власти Димитриса распоряжаться этим мечом. После этого владеющие пошли в одну сторону, а Софья с парнем – в другую. Оставшись с девушкой наедине, Димитрис использовал барьер, защищающий от прослушки, и сказал: